Свет гаснет. Первым звеном в цепи событий, что привели к небывалым по размаху разрушениям и человеческим жертвам, явилась летняя гроза, во время которой отказали оба генератора. Гроза разразилась 19 августа, спустя почти 5 месяцев после боевой операции во владение Грентера в Вермонте. 10 дней парило, а тут, как перевалило за полдень, сгустились грозовые тучи. Впрочем, никто из сотрудников, работавших в 2 красивых, построенных еще до гражданской войны особняках, чьи фасады разделяло широкое зеленое полотно газона с ухоженными клумбами, никто не принял всерьез грозного предупреждения. Ни садовники, оседлавшие свои газонокосилки, ни женщина-оператор, которая обслуживала ЭВМ подразделения АЕ, а также автоматизированную линию подачи горячего кофе, и которая, пользуясь обеденным перерывом, вывела из конюшни красавицу-лошадь и пустила ее в галоп по идеальной дорожке для верховой езды. Ни тем более Кэп. Он осилил богатырский бутерброд в своем кондиционированном офисе и снова взялся за бюджет предстоящего года. Что ему до этой парилки за окном? В тот день, вероятно, лишь один человек из всей конторы. Рейнберт за версту почуял грозу, оправдывая таким образом свое имя. Рейнберт, буквально, птица, предвещающая дождь. Он подъехал к стоянке машин в 12:30, хотя отметиться перед началом работы он должен был в час. С утра ломила суставы и ныла искромсанная пустая глазница, не иначе к дождю. Он приехал на стареньком облезлом редване с наклейкой «Д» на ветровом стекле. Он был в белом халате уборщика. Перед тем, как выйти из машины, он закрыл глаз узорчатой повязкой. Он носил ее только в рабочие часы ради девочки. Повязка смущала его, она напоминала ему о потерянном глазе. Огороженный со всех сторон паркинг был поделен на 4 сектора. Личная машина Рейнберда, новенький желтый кадиллак, заправленный дизельным топливом, имел наклейку «А» на стекле, что означало «стоянка для важных персон». Она находилась под окнами особняка, расположенного южнее. Подземный переход и лифты соединяли стоянку для важных персон непосредственно с вычислительным центром и помещениями для экстренных совещаний, обширной библиотекой, залами для периодики и, с этого можно было начать, приемной. За безликой табличкой скрывался целый комплекс лабораторий и примыкавших к ним помещений, где содержались Чарли МакГи и ее отец. Стоянка «Б» для служащих 2-го эшелона была чуть подальше. Еще дальше находилась стоянка «С» для секретарш, механиков, электриков, словом, для технического персонала. Стоянка «Д» предназначалась для безликой массы, для тех, кто, как говорил Рейнберт, на подхвате. Эта стоянка с ее богатой и пестрой коллекцией развалин детройтского происхождения находилась совсем на отшибе, откуда было уже рукой подать до Джексон Плейнс, где еженедельно устраивались гонки на фургонах для скота. «Вот где развели бюрократию», — подумал Рейнберт, запирая свой редван. Он задрал голову, чтобы убедиться. Тучи сгущаются. Грозы не миновать. «Часам к 4 ливанет», — решил он. Он направился к сборному домику из гофрированного железа, предусмотрительно упрятанному среди высоких сосен. Здесь отмечались служащие 5-й и 6-й низших категорий. Халат Рейнберда развивался. Мимо проехал садовник на одной из 1,5 десятков газонокосилок, находившихся в ведении отдела озеленения. Над машиной парил веселенький, цветастый зонтик от солнца. Садовник, казалось, не замечал Рейнберда. Тоже отголосок бюрократических порядков. Для работников четвертой категории тот, кто принадлежал к пятой, превращался в человека-невидимку. Даже обезображенное лицо Рейнберда почти не обращало на себя внимания. Как во всяком правительственном агентстве, в конторе работало достаточно ветеранов, внешность которых была в полном порядке. Американскому правительству незачем было учиться у фирмы Max Factor косметическим ухищрениям. Существовал один критерий. Ветеран с явным увечьем, протез вместо руки, инвалидное кресло, обезображенное лицо, стоил трех нормальных ветеранов. Рейнберт знавал людей с душой и мыслями, изуродованными не меньше, чем его лицо во время той вьетнамской прогулочки в веселой компании. Людей, которые бы с радостью пошли хоть разносчиками в пигли-вигли. Сеть забегаловок, где можно быстро перекусить. А их не брали. Вид не тот. Жалость к ним Рейнберт не испытывал. Все это его скорее забавляло. Он был уверен на все сто, что те, с кем он сейчас непосредственно работает, не узнавали в нем агента и Хиттера. Хиттер — профессиональный убийца. Кем он был для них еще 17 недель тому назад? Неразличимый силуэт в желтом кадиллаке с поляризованным ветровым стеклом и наклейкой «А». «Вам не кажется, что вас несколько занесло?» — сказал ему как-то Кэп. «У девчонки нет никаких контактов с садовниками или стенографистками. Вы видитесь один на один». Рейнберт покачал головой. «Достаточно малейшей осечки. Случайно оброненной фразы, что добрый дядя-уборщик с изувеченным лицом ставит свою машину на стоянке для важных персон, а после переодевается в рабочий халат в душевой для технического персонала. Я пытаюсь создать атмосферу доверия, основанного на том, что мы с ней оба чужаки, или, если хотите, уроды, которых гноят в американской охранке». Кэпа покоробило, он не любил дешевой иронии по поводу методов конторы, тем более, что во всей этой истории методы действительно были крайними. «Великолепно придумано, ничего не скажешь», — уколол его Кэп. «Крыть было нечем, потому что ничего великолепного в сущности из этой придумки пока не вышло. Девочка даже спички и той не зажгла. И с ее отцом дело обстояло не лучше. Ни малейшего проблеска дара внушения, если таковой вообще сохранился. Они все больше сомневались в этом». Рейнберда тянуло к девочке. В первый год своего пребывания в конторе он прослушал ряд курсов, которые тщетно было бы искать в программе колледжа. Прослушивание телефонов, угон машин, тайный обыск и еще несколько в том же духе. Но по-настоящему его увлек один курс — взламывание сейфов, прочитанный ветераном своего дела по фамилии Рамаден. Последнего доставили прямиком из исправительного заведения в Атланте с тем, чтобы он обучил своему искусству новобранцев конторы. Рамадена называли лучшим специалистом в этой области, что, по мнению Рейнберда, соответствовало действительности. Хотя на сегодняшний день, полагал Рейнберт, он едва ли в чем уступил бы своему учителю. Рамаден, который умер 3 года назад, Рейнберт, кстати, послал цветы на его похороны, вот где комедия, рассказал им целую сагу про скидморские замки, про сувальдные замки и цилиндровые, про предохранительную защелку, которая намертво заблокирует запирающийся механизм, стоит только сбить шифровой циферблат молотком или зубилом. Рассказал им про отмычки и подгонку ключей, про неожиданное применение графита, про то, как можно сделать слепок ключа с помощью обмылка, и как делать нитроглицериновую ванну, и как снимать слой за слоем заднюю стенку сейфа. Рейнберт внимал Рамадену, с холодной и циничной заинтересованностью. Однажды Рамаден сказал, что сейфами, как женщинами, просто надо иметь время и необходимый инструмент. Бывают, сказал он, крепкие орешки, бывают хрупкие, но нет таких, которые нельзя было бы разгрызть. Девочка оказалась крепким орешком. Поначалу им пришлось кормить Чарли внутривенно, иначе она уморила бы себя голодом. Постепенно до нее дошло, что, отказываясь от еды, она не выигрывает ничего, кроме синяков на локтевых сгибах. И тогда она стала есть, без всякого желания, просто потому, что эта процедура менее болезненная. Ей приносили книжки, и кое-что она прочитывала, пролистывала, во всяком случае. Иногда она включала цветной телевизор, дисплей, и через несколько минут выключала. В июне она просмотрела целый фильм, картину местного производства по мотивам «Черной красавицы». «Черная красавица» — детская книжка о лошади. И еще раза два прокрутила «Удивительный мир Диснея». Больше ничего. В еженедельных докладах замелькало выражение «спорадическая афазия». Рейнберт заглянул в медицинский справочник и сразу все понял. Возможно, даже лучше самих врачей, недаром он воевал. Иногда девочке не хватало слов. Ее это не удручало. Она стояла посреди комнаты и беззвучно шевелила губами, а иногда у нее вдруг вылетало не то слово. «Что-то мне не нравится это платье. Лучше бы соломенное». Случалось, она себя мимоходом поправляла, я имела в виду зеленое, но чаще всего оговорка оставалась незамеченной. Справочник определял афазию как забывчивость, вызванную нарушением мозговой деятельности. Врачи, наблюдавшие Чарли, бросились химичить, а розин заменили валиумом. Никакого улучшения. Соединили валиум с розином. Эффект оказался неожиданным. Чарли начинала плакать, слезы лились и лились, пока не прекращалось действие препарата. Опробовали какое-то новое средство, комбинацию транквилизатора и легкого галлюциногена. И поначалу дело пошло на лад. Но неожиданно она покрылась сыпью, стала заикаться. В конце концов вернулись к розину и усилили наблюдение на тот случай, если афазия будет прогрессировать. Горы бумаги были исписаны по поводу ее неустойчивой психики, а также того, что психиатры окрестили конфликтной установкой на пожар. Проще сказать, противоречие между требованием отца «не делай этого» и настойчивыми просьбами сотрудников конторы «сделай». И вдобавок чувство вины в связи с происшествием на ферме Мендерсов. Рейнберт все это отмел с порога. Дело не в наркотиках и не в том, что ее держат под замком и глаз с нее не спускают, и не в разлуке с отцом. Она крепкий орешек, вот и все объяснение. В какой-то момент она решила, что не будет с ними сотрудничать, ни при каких обстоятельствах. И баста. Инцидент исчерпан. Психиатры будут показывать ей свои картинки до посинения, будут колдовать над лекарствами и прятать в бороды тяжелые вздохи. Как, дескать, непросто должным образом накачать восьмилетнюю девочку. Стопка отчетов на столе у Кэпа будет расти, сводя его с ума. А Чарли МакГи будет стоять на своем. Рейнберт предвидел это. Так же ясно, как грозу сегодня утром. И восхищался девочкой. По ее прихоти вся свора крутится волчком, пытаясь поймать свой хвост. И если ждать у моря погоды, они будут крутиться до Дня Благодарения, а то и до Рождества. Но бесконечно так продолжаться не может. Это-то и тревожило Джона Рейнберда. Рамаден, ас-взломщик, рассказал им как-то занятную историю про двух воров. Пронюхав, что из-за снежных заносов инкассаторская машина не смогла забрать недельную выручку, они проникли в супермаркет в пятницу вечером. Замок у сейфа оказался цилиндровым. Они попытались рассверлить шифровой циферблат, не удалось. Попытались снять слой за слоем заднюю стенку, но и уголка не сумели отогнуть. Кончилось тем, что они взорвали сейф. Результат превзошел все ожидания. Сейф открылся. Даже больше, чем нужно, если судить по его содержимому. От денег остались только обгорелые клочки, какие можно увидеть на прилавке среди нумизматических раритетов. «Все дело в том, — закончил Рамаден своим сухим свистящим голосом, — что эти двое не победили сейф. Вся штука в том, чтобы победить сейф, а победить его значит унести его содержимое в целости и сохранности. Уловили суть? Они переложили начинки и плакали денежки. Они сваляли дурака, и сейф победил их. Рейнберт уловил суть. 60 с лишним выпускников колледжей занимались девочкой, а в конечном счете все сводилось к одному — вскрыть сейф. Пытаясь рассверлить шифр Чарли, они прибегли к наркотикам. Целая футбольная команда психиатров потела над конфликтной установкой на пожар, и все это не стоило ломаного гроша, потому что они упорно тщились снять заднюю стенку сейфа. Рейнберт вошел в сборный домик, вытащил из ящика свою регистрационную карточку и отметил время прихода. Нортон, начальник смены, оторвался от книги в бумажной обложке. «Зря ты так рано, парень, сверхурочных не получишь». «А вдруг?» — сказал Рейнберт. «Никаких вдруг!» Нортон смотрел на него с вызовом, преисполненный мрачной уверенности в своей почти божественной непогрешимости, что так часто отличает мелкого чиновника. Рейнберт потупился и подошел к доске объявлений. Вчера команда уборщиков выиграла в Кегельбане. Кто-то продавал две хорошие БУ стиральные машины. Официальное предписание гласило, что все рабочие, прежде чем выйти отсюда, должны вымыть руки. «Похоже, будет дождь», — сказал Рейнберт, стоя спиной к Нортону. «Не болтай ерунду, индеец», — отозвался тот. «И вообще двигай отсюда. Меньше народу, больше кислороду». «Да, босс», — согласился Рейнберт. «Я только отметиться. В следующий раз». «Отмечайся, когда положено». «Да, босс», — снова согласился Рейнберт, уже идя к выходу и мельком бросив взгляд на розоватую шею Нортона, на мягкую складочку под самой скулой. «Интересно, успеешь ты крикнуть, босс? Успеешь ты крикнуть, если я воткну указательный палец в это место, как вертел в кусок мяса?» «Что скажешь, босс?» Он вышел в волглый зной. Тучи, провисшие под тяжестью влаги, успели подползти ближе. Гроза намечалась нешуточная. Проворчал гром, пока в отдалении. Вот и особняк. Сейчас Рейнберт зайдет с бокового входа, минует помещение бывшей кладовки и спустится лифтом на 4 этажа. Сегодня ему предстоит вымыть и натереть полы в квартирке Чарли. Хорошая возможность понаблюдать за девочкой. Нельзя сказать, чтобы она наотрез отказывалась с ним разговаривать. Нет, просто она, черт возьми, держала его на расстоянии. А он пытался снять заднюю стенку сейфа на свой манер. Если только она посмеется, разок посмеется с ним вместе над шуточкой в адрес конторы, это все равно, что отогнуть уголок сейфа. И тогда он подденет его зубилом. Одна улыбка, и тогда они сроднятся. образуют партию, что собралась на свой тайный съезд. Двое против всех. Но пока он так и не сумел выжать из нее хотя бы улыбку. И одно это приводило Рейнберда в несказанное восхищение. Рейнберд просунул свою карточку в специальную прорезь, после чего отправился выпить кофе в буфет для обслуги. Кофе ему не хотелось, но еще оставалось время. Нельзя быть таким нетерпеливым. Вот уже и Нортон обратил внимание. Он налил себе горячие бурды и осмотрелся, куда бы сесть. Слава богу, пусто, ни одного болвана. Он уселся на рассохшийся, продавленный диван неопределенно грязного цвета и стал потягивать кофе. Его изуродованное лицо, кстати, у Чарли оно вызвало лишь мимолетный интерес, было спокойным и бесстрастным. Только мозг усиленно работал, анализируя сложившуюся ситуацию.